Вопрос номер 4. Мне нет дела до тех, кто не стремится стать лучше. Верно. Неверно. Эмма, мы ведь, напористо говорит Брайан, не можем сформулировать наши задачи, пока не решим, каких ценностей держаться. Он с вызовом оглядывает собравшихся в переговорной. Мы собрались в кабинете 7Б, коробки со стеклянными стенами, такой же, как 7А и 7С. Кто-то написал на маркерной доске цель нашего совещания. Формулирование задач компании. На стекле еще висят листки бумаги с предыдущего. На одном написано «Круглосуточное реагирование? Работа складов в аварийных ситуациях?» Уже поинтереснее, чем у нас. Я больше года стремилась попасть в отдел маркетинга. Я подозреваю, что то, что я сегодня здесь, наверное, больше связано с тем, что я дружу с Амандой и, соответственно, Солом, чем с заинтересованностью во мне Брайана. Сол — большой человек по части финансов. Всякий раз, как Брайан смотрит в мою сторону, я стараюсь энергично кивать. Мне почему-то казалось, что в маркетинге будет как-то побольше блеска. «Кто-нибудь хочет побыть хроникером?» — спрашивает, глядя на меня. «Леона?» Я понимаю намек, вскакиваю с места и встаю к доске с маркером в руке. Ревностная новенькая. Вверху листа я пишу «ценности». Кто-то предлагает «энергичность». Я послушно записываю. «Позитивность», — говорит кто-то другой. Раздаются другие голоса. «Ответственность», «динамичность», «надежность». Чарльз говорит: «Эмма, ты динамичность не записала». «Динамичность», — предложил он. «А это не то же самое, что энергичность?» — спрашиваю я. Брайан хмурится. Я записываю «динамичность». «Мне кажется, мы должны задаться вопросом. В чем высшая цель Флоу?» — говорит Леона, самодовольно глядя по сторонам. «Какой уникальный вклад в жизнь людей мы, сотрудники Флоу, можем сделать?» Долгое молчание. «Доставка бутилированной воды?» — предлагаю я. Я говорю это, потому что Флоу занимается поставкой баллона воды для офисных кулеров. Брайан снова хмурится, и я зарекаюсь раскрывать рот. «Вода необходима». «Вода — это жизнь», — говорит Чарльз. «Запиши, Эмма». Я смиренно подчиняюсь. «Я где-то читала», — добавляет Леона, — «что мы сами состоим в основном из воды. Так что вода — это буквально большая часть нас». «Водный баланс в организме», — задумчиво произносит Брайан. Несколько человек кивают, я в том числе. Открывается дверь, и к нам заглядывает Сол. «А, маркетинговый креативный гений в деле», — добродушно говорит он. «Как продвигается работа?» — Брайан хмыкает. «Мучаемся задачами компании», — говорит он. Сол смотрит на доску. «А что тут, собственно, гадать? Избавить народ от необходимости вертеть кран и взять за это втридорога?» «Иди, куда шел», — смеется Брайан. «Без тебя забот хватает». «Все хорошо, Эмма?» — весело спрашивает Сол, подчиняясь. Он подмигивает. Я вижу, как голова Леоны поворачивается ко мне. Она-то не знала, что у меня есть друзья в руководстве. Я пишу «в основном из воды и водный баланс». Когда совещание наконец заканчивается, похоже, задача и высшая цель Флоу такая — сделать так, чтобы люди чаще беседовали возле кулера, ежедневно и повсеместно. Эту идею все признали в достаточной мере креативной и яркой. Я возвращаюсь за стол, жду, пока офис в обеденный перерыв опустеет, и набираю номер. «Монкфорд Партнершип», — произносит поставленный голос. «Соедините меня, пожалуйста, с Эдвардом Монкфордом». Тишина. Музыку в «Монкфорд Партнершип» не играют. Потом Эдвард слушает. «Мистер Монкфорд, это Эмма с Фолгейт-стрит». «Просто Эдвард». «Эдвард, мне нужно кое-что спросить насчет нашего договора. Я знаю, что с этим нужно обращаться к Марку, агенту, но мне кажется, что он расскажет Саймону». «Боюсь, что правила обсуждению не подлежат, Эмма», — сурово говорит Эдвард Монкфорд. «Правила меня не смущают», — говорю я, — «наоборот. И я не хочу съезжать». Пауза. «А зачем вам съезжать?» «А в этом договоре, который мы с Саймоном подписали, что будет, если один из нас больше не будет там жить?» а другой захочет остаться. Вы с Саймоном расстались? Мне очень жаль это слышать, Эмма. Я пока... Так, спрашиваю теоретически, просто интересно, что было бы в таком случае, вот и все. В голове у меня стучит. От одной мысли, что мы с Саймоном расстанемся, у меня возникает странное чувство вроде головокружения. Это из-за ограбления? Из-за разговоров с Кэрол? Или из-за самого дома, его могучих пустот, в которых все вдруг так проясняется? Подумав, Эдвард Монкфорд отвечает, в принципе, это нарушение договора, но, наверное, вы могли бы подписать дополнительный договор об изменении условий, чтобы взять всю ответственность на себя. Любой опытный юрист составит такой за 10 минут. Вы одна сможете платить за аренду? Не знаю, честно говорю я. Дом один по Фолгейт-стрит, может, и сдается по смехотворной для такого великолепия цене, но с моей зарплатой это все равно многовато. «Ну, я уверен, мы что-нибудь придумаем», — говорит он. «Вы очень добры», — говорю я. «И теперь мне кажется, что я поступила совсем вероломно, потому что Саймон, если бы слышал этот разговор, сказал бы, что я позвонила Эдварду Монкфорду, а не агенту, потому что именно на такой результат и рассчитывала». Саймон возвращается домой на час позже меня. «Что это ты делаешь?» — спрашивает он. «Готовлю», — говорю я, улыбаясь ему. «Твоё любимое». «Говядина по-веллингтонски». «Ого!» — удивляется он, оглядывая кухню. «Ну да, я ее немного загваздала, но он хоть увидит, сколько я приложила сил. Сколько же у тебя времени ушло?» «Купила все в обед, а с работы так ушла, чтобы вовремя приготовить», — гордо говорю я. Положив трубку после разговора с Эдвардом Монкфордом, я почувствовала себя ужасно. Как мне только это в голову пришло. Саймон так старается, а я эти последние несколько недель вела себя как чудовище. Я решила загладить перед ним свою вину и начать сегодня. «Я и вина купила», — сообщаю я ему. При виде опустошенной на треть бутылки у Саймона округляются глаза, но он молчит. А еще оливок, чипсов и всяких других закусок. «Я схожу в душ», — говорит он. Когда он возвращается, вымывшись и переодевшись, мясо уже в духовке, а я навеселе. Саймон вручает мне бумажный сверток. «Я знаю, что надо бы завтра, малыш, но я захотел сейчас подарить», — говорит он. «С днем рождения». По очертаниям я догадываюсь, что в свертке чайник. Но лишь сняв обертку, понимаю, что это не простой чайник, а красивый чайник в стиле ар-деко с узором в виде павлиньих перьев, словно с океанского лайнера 1930-х годов. «Яхаю», — говорю, «фантастика». «Нашел на Эсти Шоп», — гордо говорит Саймон. «Узнаешь? Такой Одри Хепберн был в «Завтраке у Тиффани», в твоем любимом фильме. Из антикварного магазина в Америке привезли». «Ты просто чудо», — говорю я. Ставлю чайник, подхожу к Саймону и сажусь к нему на колени. «Я люблю тебя», — бормочу я и целую его в ухо. «Я так давно этого не говорила?» «Мы не говорили». Я запускаю руку ему между ног. «Что это в тебя вселилось?» — спрашивает он, довольный. «Ничего», — говорю я. «Может, ты в меня вселишься? Хотя бы частично». Я ерзаю у него на коленях и чувствую, что у него встает. «Ты такой терпеливый», — шепчу я ему на ухо. Я сползаю и становлюсь на колени между ног. Я собиралась сделать это потом, после ужина, но момент подходящий, и вино способствует. Я расстегиваю его ширинку и извлекаю член. Поднимаю глаза, улыбаюсь распутной и соблазнительной, надеюсь, улыбкой, и беру губами головку. С минуту все получается. Но я чувствую, что он делается мягче, а не тверже. Я удваиваю усилия, но от этого только хуже. Когда я снова поднимаю взгляд, глаза Саймона зажмурены, а кулаки сжаты, как будто он отчаянно пытается вызвать эрекцию усилием воли. «М-м-м», — стану я, чтобы его подбодрить. «М-м-м». При звуке моего голоса Саймон тут же распахивает глаза и отталкивает меня. «Господи, Эмма!» Он встает и прячет член в брюки. «Господи!» — повторяет он. «В чем дело?» — тупо спрашиваю я. Он смотрит на меня сверху вниз. На его лице странное выражение. «В Дэнни Нельсоне», — говорит он. «А что он?» «Как ты можешь со мной так же, как с этой сволочью?» — говорит он. Теперь уже я вперевываюсь в него. «Не говори глупостей. Ты дала ему кончить тебе в рот», — говорит он. Я вздрагиваю, как от удара. «Я ему не давала», — говорю я. «Он меня заставил. Как ты можешь такое говорить? Как ты смеешь?» Настроение у меня снова поменялось от эйфории к горестному унижению. «Говядину есть пора», — говорю я, вставая. «Погоди», — говорит он. «Я должен тебе кое-что сказать». Вид у него такой несчастный, что я думаю. «Ну вот и все. Сейчас он порвет со мной». «Полиция сегодня приходила», — говорит он, — «по поводу нестыковок в моих показаниях». «Каких еще нестыковок?» Он подходит к окну. Уже стемнело, но он глядит наружу, словно ему там что-то видно. «После ограбления», — говорит он, — «я давал показания. Я сказал полиции, что был в пабе». «Это я помню», — говорю я. «В Портленде, да?» «Да нет, не в Портленде», — говорит он. «Они проверили. В Портленде по ночам спиртного не подают, лицензии нет, поэтому они посмотрели мои платежки по карте». «Неужели все ради того, чтобы узнать, в каком баре был Саймон?» «Зачем?» — спрашиваю я. «Сказали, что если бы они этого не сделали, то адвокат Нельсона обвинила бы их в халатности». Он делает паузу. «Той ночью я не был в пабе, Эмма. Я был в клубе. В стриптиз-клубе». «То есть ты хочешь сказать, — медленно говорю я, — что пока меня насиловало это чудовище, ты смотрел на голых женщин?» «Я же не один был, Эм, с Солом и с другими ребятами. Это не я придумал, мне даже не понравилось». «Сколько ты потратил?» Он смотрит на меня в недоумении. «А это здесь при чем?» «Сколько ты потратил?» — кричу я. Мой голос эхом отражается от каменных стен. Я и не думала, что в этом доме есть эхо. Дом как будто подхватывает, кричит на него вместе со мной. Он вздыхает, не знаю, 300 фунтов. «Господи», — говорю я. «Полиция говорит, что в суде это, скорее всего, всплывет», — говорит он. До меня доходит, что это означает. Дело не только в том, что Саймон способен тратить деньги, которых у него нет, на то, чтобы глазеть на голых женщин, которых не может трахнуть только потому, что его дружки затащили. Не только в том, что он думает, что я теперь как-то попорчена тем, что со мной сделал этот человек. Не в том даже, что он мне солгал, а в том, что это может означать для дела против Деона Нельсона. Его адвокат скажет, что отношения у нас ни к черту, что мы врем друг другу и полиции. Она скажет, что той ночью я дала согласие на секс и поэтому не сообщила о случившемся. Я не успеваю добежать до раковины, меня тошнит красным вином, черными оливками, закусками для нашего незаурядного домашнего ужина. Все вылетает у меня изо рта потоком горячей, горькой рвоты. «Убирайся», — говорю я, — «когда меня перестают тошнить». «Убирайся, давай. Собирай вещи и уходи». Я жила как во сне, позволяя этому слабому, никчемному человеку притворяться, будто он меня любит. Пора покончить с этим. «Уходи», — повторяю я. «Эм», — умоляюще говорит он. «Эм, ты только послушай себя. Это не ты, ты сейчас просто под впечатлением от всего, что случилось. Мы любим друг друга, мы справимся. Не говори того, о чем завтра пожалеешь». «Я не пожалею об этом завтра», — говорю я. «Я никогда об этом не пожалею. Мы расстаемся, Саймон. У нас уже давно не ладится. Я больше не хочу быть с тобой. И у меня, наконец, хватило духу тебе об этом сказать».